Часть 16. Невозможный союз. В итоге я пришел к выводу, что Вилайлай решила занять только одну из двух предложенных герцогом Вудом спален из соображений безопасности. Находясь рядом, мы могли организовать посменное ночное дежурство. Пока один из нас на страже, второй сможет спокойно поспать несколько часов. Все же мы находились в замке правителя, который, по признаниям магистра Винзора, принимал активное участие в тайных преступных схемах. Скорее всего, он уже не рискнет напасть открыто после устроенной мной резни, а демонстрация доброжелательного отношения была ничем иным, как маской, вынужденно надетой из чувства самосохранения. Наверняка в душе он надеялся, что мы откажемся от предложения и свалим куда подальше из его замка. Но Вилайлай неожиданно быстро и решительно приняла предложение, из-за чего я не стал спорить. У нее имелась какая-то веская причина, ради чего нужно было задержаться в замке. Иначе я не совсем понимал, зачем нам так рисковать и подставляться. Причина у эльфийки действительно нашлась, но касалась совсем не того, о чем я думал. После скромного ужина и быстрого купания прямо в спальне, в очередной бочке горячей воды, любезно предоставленной мной из хранилища, Вилайлай с задумчивым видом забралась на кровать и начала странный разговор, неожиданно закончившийся вопросом. «Наставник Лайт, а вы видите во мне женщину?» Сам вопрос и то, как он был задан, меня очень удивило. Щеки эльфийки горели, она решительно откинула до сих пор натянутое до шеи одеяло, демонстрируя свою грудь, хорошо проглядывающую через тонкую полупрозрачную ткань ночной рубахи. «Разумеется, ты очень яркая, привлекательная женщина», — ответил я из-за недостатка роста, рывком запрыгивая на вторую половинку кровати и располагаясь поверх одеяла. Из-за того, что Вилайлай сразу направилась в постель, становилось очевидно, что первым этой ночью дежурю я. Мне хотелось понять, к чему она клонит, поэтому я также поинтересовался. «А чего ты спрашиваешь?» Было сложно понять, что происходит у этой женщины в голове. Она медлила с ответом, тщательно подбирала слова, от стеснения кусая нижнюю губу. Наконец выдала. «Просто я чуть не умерла сегодня, так и не испытав ни радости материнства, ни любовной страсти. Эти мерзавцы собирались надругаться надо мной, а затем убить. Я хорошо слышала все их похотливые разговоры. Они даже планировали подвергнуть меня пыткам. За что? Что я им сделала? Слишком доверившись людям, я опять оказалась беспомощна в плену. И хотя мы договорились, что вы проберетесь в город только ночью, я все равно в глубине сердца верила, что вы спасете меня. Понимаете, наставник Лайт? Я не думала ни о ком другом, только о вас. О том, что я хочу увидеть вас вновь. Хочу, чтобы мы вместе отправились в длинное и полное волнующих событий приключения. Я вспоминала уже пережитое нами потрясение и мечтала лишь о том, чтобы вы услышали мой мысленный призыв и пришли на помощь. И это произошло. Вы опять спасли мне жизнь, уничтожили всех подонков, желавших причинить мне вред. Будет лучше, если ты прямо скажешь, чего хочешь. Зачарованно любуясь колышущейся при каждом вздохе грудью, уточнил я. Сведение всех эмоционально высказанных фраз в одно предложение заняло у Вилайлай еще несколько минут. Она волновалась, стеснялась, ломалась, но в итоге смогла выдохнуть. «Наставник, если вы видите во мне женщину, то не сдерживайтесь». Сказав эту фразу, эльфийка прилегла на спину и прикрыла глаза, показывая, что не против моих приставаний. Зря она. У меня от долгого воздержания и фетиша на длинноухих эльфиек реально сорвало крышу. Единственное, что меня напрягало, это я сам. В теле гоблина любые мои любовные порывы будут выглядеть как надругательство. Однако даже это обстоятельство меня не остановило. Пыхтя как паровоз, я плавно перебрался поближе к лежащей пластом женщине и мягко провел тыльной стороной ладошки по ее шее, ключице, легонько скользнул по груди, животу и завершил движение на внутренней стороне бедра, недалеко от холмика золотистых волос. Вилайлай задрожала всем телом, подалась бедрами вверх, откликаясь на прикосновение, и я продолжил, задевая все более чувствительные части ее тела, уже не просто касаясь, а акцентируя больше внимания на ее затвердевших сосках и скрытом внизу живота упругом выступе. Решив, что не имею права упасть в грязь лицом, очень скоро я прильнул губами к нижнему бугорку, максимально распаляя эльфийку и подготавливая ее к проникновению. Оказалось, гоблины в плане сексуальной конституции очень даже сильны. И злиться 5 раз за каких-то 2-3 часа для них совсем не проблема. А скромные размеры моего достоинства примерно в половину меньше человеческих стали лишь достоинством при первом контакте с великовозрастной девственницей. Эта ночь обошлась без кровавых простыней, и сама Вилайлай открылась мне совершенно с другой стороны. До первого оргазма она сдерживалась, лишь изредка постановая в самых приятных моментах, но после первого экстаза эльфийка поплыла. Она дала волю рукам, обнимая и поглаживая меня в ответ, а затем в промежутке между стонами послышались призывы. «Да, да, еще, еще сильнее». Подобные слова, которые прекрасная женщина шепчет в экстазе, заводят даже сильнее, чем сами физические ощущения и наслаждение мягкостью и теплом. Я тоже поплыл, отдался эйфории страсти до конца, позволив себе все, что хотелось. Поэтому впервые потерял полный контроль над ситуацией и заснул прямо на Вилайлай. Говоря точнее, после очередного излияния прямо в ней. Выдохся, словно таскал тяжелые грузы. Мы проснулись почти в той же позе, только ночью Вилайлай перевернулась на бок, обняв меня обеими ногами. Утром я чувствовал себя и хорошо, и плохо одновременно. Все тело ломило от неудобной позы, но очнувшись, я увидел, как прекрасная спутница, вся измазанная моим семенем, смотрит на меня влюбленными глазами. Дождавшись моего пробуждения, эльфийка желала продолжения. Она впервые окунулась в мир чувственных наслаждений и теперь желала насладиться им сполна. Я прекрасно ее понимал и ответил взаимностью. Утро также не разочаровало. Вилайлай все сильнее раскрывалась мне, показывая полное принятие моей неказистой внешности и отдаваясь в мои руки, как будто я не карлик, а полноценный партнер. В этом была и моя заслуга. Я изо всех сил старался доставить женщине максимальное удовольствие, и на немалый процент это действительно получилось. Поведение эльфийки после страстной ночи и не менее бурного утра заметно изменилось. Она беспричинно улыбалась, с радостью восприняла идею совместного купания, дала потереть себе спину, а когда мои ладошки нагло перебрались на грудь, не разозлилась, а накрыла и прижимала их своими. Во время позднего завтрака она несколько раз нежно прижалась ко мне, стала вести себя со мной тепло, игриво, всячески выражая свою симпатию, совсем не обращая внимания на посторонних. А их к обеду в замке собралось немало. Желая поскорее избавиться от нас, герцог Вуд собрал в замке 6 неполных заезжих и местных команд авантюристов, готовых за небольшое вознаграждение принять парочку новых членов. и в тот же, или уже на следующий день отправиться на север на борьбу с гоблинами. Нам предстояло познакомиться, услышать короткую саморекламу членов команд и самим выбрать, с какой командой мы хотели бы отправиться в путь. На смотр Вилайлай вышла держась со мной за руку, а затем подчеркнуто демонстрировала, что из нас двоих я лидер, а она лишь скромная ученица и помощница. Это окончательно убедило меня, что длинноушка не стесняется моего низкого роста и принадлежности к гоблинской расе. Ее уважение как к наставнику, личная симпатия и все нежные проявления, хлынувшие как из рога изобилия после совместной ночи, точно не притворство. Выбрать из нескольких команд ту, что больше всех нам подойдет, лишь мельком взглянув на ее членов и переговорив с лидером, было весьма непростым делом. Очень помогло с выбором мое личное присутствие на смотре. Неподходящие ксенофобские команды авантюристов быстренько отсеялись сами, не сдержав открытых проявлений неприязни к мерзкому гоблину. Несмотря на личное приглашение от самого герцога Вуда, лидеры четырех команд не стали скрывать своего презрения к зеленокожему карлику. Они грубо высказались в мой адрес и демонстративно покинули внутренний двор замка, злобно сплевывая себе под ноги. Это задело и расстроило Вилайлай, но существенно облегчило выбор, сразу сократив число вариантов до двух. Уход ксенофобов позволил нам лучше познакомиться с лидерами и членами двух других команд. Было забавно и удивительно, насколько наше мнение о них с эльфийкой совпадало. Одна команда состояла из шестерых молодых мужчин. Два воина, маг, жрец и два стрелка с навыками охотника и следопыта. Вполне неплохой состав для выслеживания противника, хотя помощь команды была для меня скорее формальностью. В топе они все равно углубиться не смогут. Я рассматривал авантюристов как дополнительную защиту для Вилайлай на время, когда я буду занят. Основные боевые задачи все равно лягут на меня. Плененные красотой светящейся любовью эльфийки, пускающие слюни мужчины, желали взять ее в свою команду не сколько как умелого мага, а как привлекательную женщину, с которой каждый был бы не прочь оказаться голышом под одним плащом. Меня же воспринимали без открытой агрессии, но как неприятный, лишний довесок. После обсуждения первых кандидатов с Вилайлай мы пришли к одинаковому выводу. Если мы вступим в эту команду, то меня попытаются убить на первой же ночевке, а ей уготована роль походной подстилки. С такими товарищами нам явно не по пути. С ними вообще лучше не пересекаться. Или все закончится очередной кровавой бойней. А вот последняя команда удивила и, похоже, вполне подходила для запланированного путешествия. В ней собрались совершенно уникальные и, на первый взгляд, совершенно несовместимые представители обычно враждебных друг к другу рас. Лидером являлась уже очень зрелая зверолюдка-кошка Шиванши, довольно неплохо разговаривающая на людском языке. Я поразил ее своим отличным знанием ее редкого языка, чем вызвал неподдельный интерес и даже уважение. Я также смог правильно назвать ее Ванши из рода Ши, чего представители других рас обычно не делали. Мой авторитет в глазах зверолюдки вырос после этого многократно. Команда уши Ванши была небольшой. Всего четыре члена, и ими оказался уже довольно старый дворф, полуэльфийка и пещерный орк. Как впоследствии выяснилось, это был не орк, а арчиха, отталкивающая, сутулая и очень неприятная на вид, из-за чего была вынуждена постоянно скрывать свою внешность под закрытой одеждой. Но она одаренный алхимик, травник и лекарь, а также уникальный повар, способный сделать вкусное блюдо даже из совсем несъедобных на вид продуктов. Дворф особо отметил дурманящее пойло, что арчиха Нчиха варит из грибов и одной ей известных дополнительных ингредиентов, в разы крепче и вкуснее любого дворфского и людского. Эта парочка нашла друг друга и так мило общалась, что невольно возникало ощущение, что между ними не только товарищеские, а куда более интимные отношения. Команда была настолько разношерстная, что никакой ксенофобии я в ней даже близко не заметил. Гоблин и высший эльф даже не будут в ней особо выделяться. Выбор был очевиден. Но оставался вопрос главенства, и тут возникли некоторые сложности. Вилайлай прямо заявила, что лучше выбрать в качестве лидера ее мудрого наставника, но все члены когтистой лапы, а именно так называлась ее забавная команда, уверенно замотали головами, утверждая, что лучшего лидера, чем Шиванши, не найти на всем континенте. Пришлось уступить. В конце концов, действовать одной командой можно сугубо по собственному желанию. Если мы не сойдемся во взглядах, всегда можно отделиться и пойти своей дорогой. Переговорив с Вилайлай, мы решили присоединиться к этой команде в качестве рядовых, новых членов. Шиванши получила обещанную награду от герцога Вуда. Ему пришлось терпеть наше соседство еще один день, так как выезд на север был запланирован на следующее утро. У меня появилась возможность подготовить и отправить в хранилище новую порцию бочек с горячей водой для купания, запастись в большом количестве готовыми теплыми блюдами в исполнении лучших замковых поваров герцогства Вудслив. Ужин пришлось провести в обществе правителя, который пригласил нас, чтобы окончательно закрыть вопрос, касавшийся нашего обидчика, барона Каркала, и заодно попросить через Вилайлай помощи у звездного храма в борьбе с гоблинским нашествием. Устраняя опасного свидетеля собственных преступлений, герцог Вуд без колебаний руками слуг убил своего верного советника. Свалил на него всю вину за случившееся, полностью подтвердив озвученную мной ранее версию событий. Чтобы убедить высшую эльфийку призвать на помощь магов из звездного храма, он без стеснений подсунул ей ларец с 5000 серебряных монет. Магесса сначала отказалась, напомнив герцогу, что храм придерживается нейтралитета во всех внутренних делах человеческих стран, если те не угрожают миру и спокойствию на всем континенте. Но после короткого разговора со мной все же приняла деньги, сказав, что сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь звездный храм для спасения герцогства Вудслив. О своем предложении взять деньги я пожалел уже час спустя. Чтобы Вилайлай могла связаться с оракулом Хрустальной башни, мне пришлось отдать ей диадему ясности. Я на время оставил ее одну в замке, а сам кинулся за город. Меня вдруг осенило, что, отвлекшись на полезные и просто приятные дела, я напрочь забыл про магистра Винзора. Он уже сутки торчал в небольшом леске в окружении безмозглых зомби. Прибыв на место, я обнаружил оставленную охрану, изрубленной на куски. Бегство Винзора стало первым болезненным ударом. Кто-то помог магистру сбежать, перебив медлительную охрану, и на себе Винзор унес большой обруч антимагии с кристаллом от одного из простых защитных ожерелий. Но самый большой удар я получил по возвращении в спальню замка. На моих глазах высокий, седой, длинноволосый и длиннобородый высший эльф с высокой короной на голове, удерживая спящую или просто парализованную Вилайлай на руках, шагнул в светящийся овал пространственного портала, и тот захлопнулся прямо за ним. Я запоздало кинулся к порталу, но в итоге просто пролетел через то место, где он находился, и с разгона ударился о противоположную стену комнаты. Мою длинноушку похитили в тот же день, когда мы стали близки. Ее тяжелую походную сумку с посохом и свитками также забрали. Мне досталась лишь ее небрежно брошенная на стул густо покрытая снизу пятнами семени, полупрозрачная ночная рубашка. Сколько бы я ни пытался найти Вилайлай в замке и его окрестностях, в городе и снаружи, не смог обнаружить ее следов. Портал прямо в комнату замка во время сеанса связи с Оракулом могли открыть сами маги Звездного храма, но я не исключал, что к этому приложили руки и враждебные, темные маги. Остаток ночи я провел в слезах, совершенно разбитый и опустошенный. Светало. Нужно было собираться и идти на встречу с авантюристами, а мне не хотелось ничего, даже жить. Только мысль, что я должен разыскать Вилайлай, а очнувшись, она будет очень волноваться обо мне, удерживала меня от всяких глупых поступков. Единственное, что я мог сейчас сделать, это продолжить следовать нашему первоначальному плану. Если мне повезет, Вилайлай сама освободится из рук похитителя и позже найдет меня в герцогстве Вуцлив. А если я ошибаюсь, то все равно не знаю, кто был этот таинственный маг в белой мантии и куда он ее унес. Этот эльф-старик на самом деле не выглядел как какой-то злодей. Возможно, я зря волнуюсь о Вилайлай. Она сейчас в безопасности среди других магов Звездного храма, но почему же ее так неожиданно забрали? В голове роилось сразу несколько догадок, но самой правдоподобной и очевидной являлась ксенофобская. Она могла по наивности сказать Оракулу, что влюбилась в героя-гоблина, и он решил забрать ее от греха подальше. Высшая эльфийка и гоблин вместе — неслыханное позорище для эльфов на весь континент. Невозможный союз. Я и сам понимал, что это выглядит странно, а для абсолютного большинства жителей этого мира даже неприемлемо. Но я был так счастлив в этот день. Летал на крыльях. Нужно было поступить, как хотела моя возлюбленная, и отказаться от денег герцога Вуда. Все сложилось бы по-другому, и если бы я находился с ней рядом во время сеанса связи, просто не дал бы ее забрать. Но уже было поздно сожалеть. Светало. Я должен был продолжить начатое. Вот возьмусь за дело по-серьезному и очень удивлю Вилайлай. Соберу сотню редких кристаллов к моменту, как мы встретимся вновь. Мысленно подбадривал я себя. Нельзя раскисать. Она вернется, обязательно вернется, если этот старый пердун не заточит ее в свою магическую башню. А если это произойдет, я обязательно найду его и нещадно отпинаю ногами. Мало седобородому козлу не покажется.